Питер невесело усмехнулся. «Да, у нее есть мы. Но что от нас толку?» «Не забывай, наша мама нормальный человек, и у нее есть право на личную жизнь. Ведь не может же она до самой старости спать с Джемми, правда? Кроме того, даже сейчас мы очень мало ей помогаем. А ведь скоро настанет время, когда нас вообще не будет рядом. На будущий год я поеду учиться в колледж. Через 2 года в колледж поступишь ты. Потом настанет черед Энни и Рэчел. Что же ей, сидеть у окошка и ждать, пока мы приедем на каникулы? Нет, Мэг. Я ясно вижу, что кроме нас у мамы нет никакой жизни. Она только и делает, что работает, довозит вас в школу в очередь с другими соседями. Мне кажется, она заслуживает большего, гораздо большего. Да, ты наверняка и сама так думаешь. Я просто не знаю, — ответила Мэг задумчиво. Маленькая речь Питера произвела на нее сильное впечатление. Все произошло как-то слишком скоро, ведь еще не исполнилось и года с тех пор, как... Она села на кровать и расплакалась. Питер опустился рядом и обнял Меган за плечи. За последний год он стал совсем взрослым, и младшие дети часто приходили к нему за утешением и советом. «Мне очень не хватает папы», — схлипывая, произнесла Меган. «Мне тоже, Мэг», — сказал Питер, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не заплакать самому. Каким бы разумным и взрослым он ни был, ему тоже очень не хватало отца. Но ведь от того, будет Дик с мамой или нет, ничего не зависит, ведь правда, — добавил он рассудительно. Мы и дальше будем помнить папу и скучать без него. Просто нам всем нужно смириться и принять то, что с ним случилось, понимаешь? А я не хочу. Не хочу, — провыла Меган и уткнулась брату в плечо, размазывая тушь по его белой майке. Я хочу, чтобы папа вернулся. Ну, что на это ответишь? Питер только крепче прижал сестру к себе и сидел с ней, пока та не выплакалась. В конце концов, Меган все-таки успокоилась, нашла в себе силы выслушать то, что хотел сказать ей Питер. Потом она пошла к Лиз, чтобы извиниться. Неловко переминаясь на пороге с ноги на ногу, она сказала: «Он мне все равно не нравится, но я прошу прощения за свои грубые слова». Это оказалось все, на что Меган была на данный момент способна, и Лиз сухо кивнула. «Мне очень жаль, что ты так расстроилась, Мэг», — сказала она. «Я знаю, тебе нелегко. Ты даже не представляешь, как всем нам нелегко. Ведь у тебя есть он», — тут же перебила ее Меган. И Лиз вздохнула. «То, что я встречаюсь с Диком, вовсе не означает, что я меньше скучаю по папе. Напротив, из-за этого мне иногда не хватает его сильнее, чем когда-либо. Так что, сама видишь, все это очень непросто для всех, а не только для тебя». Правда, понемногу им все же становилось легче, но это происходило слишком медленно. В любом случае, дети приходили в себя быстрее, чем Лиз. Хотя бы потому, что были моложе. Неужели ты действительно любишь его, мама? Меган еще не верила в то, что сказала Лиз. Ей явно хотелось, чтобы мать уверила ее, что все это неправда. «Мне кажется, да», — честно ответила Лиз. «Но мне нужно еще время, чтобы окончательно понять это. Дик хороший человек. Это все, что мне известно. Как ты сама понимаешь, этого слишком мало. Кроме того, мне необходимо понять, что теперь будет происходить с моими воспоминаниями о Джеке, как я буду ощущать себя по отношению к нему».